Кира пару раз заставала Сулеймана с рабынями, и когда она попыталась отругать сына, он просто спросил ее: «Зачем же Аллах создает хорошеньких девушек?» Абдулла и Мурат с удовольствием последовали бы за братьями, но пара шлепков успокоила их. Баджазет, Хасан и Нуреддин были еще слишком малы. Однако сыновей Селим не разделил. Вместе с принцем Араном, сыном Баджазета, они посещали новую школу для семьи султана. Дочери остались с матерями. Близнецам исполнилось 11, и к ним прикрепили специальных женщин, чтобы проследить за образованием. Принцессы говорили и писали по-турецки, по-английски, по-французски, по-китайски и по-персидски. Они изучали математику, историю, географию, восточную и западную литературу. Девочки шили, вышивали, играли на нескольких инструментах, пели и танцевали, но ничего не знали о своем назначении как женщины. А тем более не имели понятия о дворцовом этикете. На первом уроке по последнему предмету они безудержно хохотали. Из мужчин сестры знали лишь отца и братьев, которые вечно баловали их. Фирузи страшно огорчилась, узнав, что близнецам уже делали несколько предложений о браке. Она яростно протестовала, считая, что девочки еще очень маленькие и не способны рожать детей. Да и близнецы не хотели выходить замуж. Они со слезами на глазах умоляли отца не разлучать их. Со временем они выйдут замуж, но за одного человека. Селим пожалел дочерей и решил, что их замужество с полезным человеком будет только на руку. А пока Кира старалась привести в действие свой план, друг Сулеймана Ибрагим вернулся в Константинополь, и она знала, что сын скучает по нему. Однажды вечером, когда Селим курил кальян в ее апартаментах, Кира заговорила: «Ты помнишь Ибрагима?» Селим кивнул в знак согласия. «Он вернулся в город. Отец хочет сделать из него купца. Мальчик так несчастен». «Он должен подчиниться воле родителей», — ответил принц. «Ибрагим будет лучшим визирем, чем Сулейман. Он очень умен. Если бы ты позволил мне высказать свое мнение...» «Продолжай», — сухо сказал Селим. «Ибрагима нужно подготовить к государственной службе. Когда-нибудь он очень пригодится нам». «Ты предлагаешь, чтобы Ибрагим учился вместе с принцами?» «А почему бы и нет? В имении он учился с Сулейманом. Учителя высоко отзывались о мальчике. Наш сын будет счастлив быть рядом с другом. По традиции никто не имеет права общаться с наследными принцами. Здесь тебе не лунный рай, но, — продолжил Селим, — Ибрагим с Сулейманом могут вместе заниматься военным делом. Кроме того, пусть ходит на некоторые уроки». Кира запротестовала. «Отец уже все решил насчет будущего Ибрагима. Я не собираюсь менять его планы. Но семья будет польщена, если ты проявишь интерес к судьбе мальчика», — подогревала Кира мужа. «Ты невероятна. Всю жизнь тебя учили доставлять мужчине удовольствие, а ты, как паук, плетешь свои хитроумные планы. Лучше обрати свое внимание на меня, дорогая. Мои губы истосковались по твоим поцелуям». Принц вытащил заколки из волос, они рассыпались по плечам Киры. «Ты мне никогда не надоедаешь», — пробормотал он, легонько целуя жену. «Не становишься скучной, как другие, вечно полна жизни, постоянно меняешься. Я часто думал, что это за страна Шотландия, если в ней есть такие женщины. Ты моя рабыня, но все равно остаешься самой свободной женщиной. Ни один мужчина не сможет полностью завладеть тобой». Кира рассмеялась и прижалась к Селиму. «Наверное, все дело в шотландском климате. А может, я как кошка всегда приспосабливаюсь к ситуации, а потом она добавила уже серьезно. «Когда-нибудь я стану матерью султана и его советчицы. Мне многому приходится учиться. Ты ждешь этого дня?» «С содроганием», — ответила она и посмотрела прямо в глаза Селиму. «Когда мой сын станет султаном, тебя...» Она замолчала. «О, Селим, я так тебя люблю. Никогда не покидай меня. Живи 1000 лет. Я старшая жена самого прекрасного принца, но сколько раз я желала в душе, чтобы ты был простым торговцем, и мы бы жили в мире и покое, и вместе состарились, как другие люди». Кира разрыдалась. Принц обнял жену и крепко прижал к себе. «Успокойся, дорогая. Не нужно плакать, моя несравненная». Кира всегда удивляла Селима. Принц не сомневался, что жена любит детей и его, что всегда ставит интересы мужа превыше всего. Но Селим даже не догадывался, какие противоречивые чувства раздирают ее. Его спокойная красавица рыдала, как девочка, и это напугало принца. Такая преданность сделала его слабым, и он постарался как-то успокоить Киру. Селим принялся ласкать ее. Она удовлетворенно вздохнула, а потом напряглась. «Селим, мое сердце, ты пугаешь меня. В таком состоянии я тебя еще не видел. Твоя настоящая жена вернулась к тебе, мой господин. Не останавливайся, твои руки как лекарство». «Непослушная служанка», — шутливо ответил он. «Это ты должна ублажать меня». Она умело ласкала его. «Так хорошо, мой господин. А может быть, вот это лучше?» Принц внимательно наблюдал за Кирой, а она страстно целовала его в губы. После побега из Константинополя принц Ахмед устроился во дворце Адрианополя и объявил себя султаном. Началась гражданская война. Не понимая сложившейся ситуации, многие провинции поддерживали его. Началась бойня. С одной стороны были Селим, татары и янычары, а с другой — Ахмед и провинции. Борьба закончилась только через 2 года. Эту новость Хаджибей и принес женам принца. Все 4 сидели за вышивкой. Главный евнух всегда относился к женщинам не как к слабому полу. За 57 лет он не один раз убедился в их силе, причем не только физической. Вряд ли кто-нибудь из мужчин мог бы вынести роды, а и моральной. Хаджибей радовался, что правильно выбрал жен для принца. Они не только родили ему 9 здоровых сыновей, но оказались преданными подругами и всегда были солидарны друг с другом. Впервые за многие годы 4 женщины делили одного мужчину без скандалов. Это, безусловно, удивляло евнуха. «Добрый день, дочери мои!» — кашлянул он. Кира открыла ему свои объятия. «Хаджибей, какие новости?» «Все кончилось», — ответил евнух. «Принц Ахмед мертв, а Селим победил». «Слава Аллаху!» «А султан знает?» — спросила Зулейка. «Еще нет, госпожа. Он плохо себя чувствует и ничего не понимает. Когда наш владыка придет в себя, я расскажу ему обо всем». «Как умер принц Ахмед?» «Плохо, Кира. Не нужно сожалеть». «Да, госпожа, но не стоит слишком и переоценивать победу». «Вы правы», — покраснела Кира.